На деле все оказалось гораздо сложнее и тягомотнее. Высыпав на палубу, они обнаружили, что время вышло. Обманутые пираты уже близко, перекликаются в скалах, в районе их базового лагеря, и вот-вот возникнут на горизонте. В рядах неприятеля, похоже, назревала эпидемия бешенства. Спецназовцы валились с ног, кончались силы, не евшие, не спавшие, они бы просто не выдержали еще один бой. «Бросайте оружие к чертовой матери!» – распорядился Глеб. «В лесу найдем! Вперед их, тиандры!» Люди бросались в воду, в размашку плыли на восточную сторону бухты, до которой, слава богу, было рукой подать. Силы оставляли. Глеб уже задыхался. Ноги обрастали чугунными гирями, волокли на дно. Наступал предел физическим возможностям. Он греб на последнем издыхании, рыча и отфыркиваясь. «Нет уж!» «Он доплывет!» Где-то справа мелькала голова Татьяны. Она дышала, словно пробежала марафон. Слева ныл Дениска, очень кстати обнаруживший, что он не железный. Только Гурьянов мог бы поделиться с товарищами секретом выносливости. Он упахал далеко вперед, греб одной рукой, а второй задирал над головой тяжелый РПК и авоську с боеприпасами, решив, что с таким сокровищем, пока по острову бегают какие-то бандиты, лучше не расставаться. Вряд ли что-то похожее он найдет в лесу. Гурьянов уже выползал на камни, когда по палубе Лукреции затопали буцы, зашумели, загомонили пираты, обнаружившие на судне полное разорение. Глеб нырнул, нырнули остальные, от греха подальше. Их головы на мутной глади были неплохими мишенями. Под водой было проще. Просто плывешь, ни о чем не думаешь. Единственная проблема – можно разбиться о камни, которые ни хрена не видно. Они выползали из моря уже на северной стороне, за пределами бухты. Люди стонали, цеплялись за острые камни, проклинали этот день и всю эту неустроенную жизнь. Гурьянов помогал им в меру сил, обзывал дряхлыми маразматиками, никчемными созданиями и прочими обидными словами. А когда убедился, что все уже на суше, пострадавших и выбывших нет, мучительно что-то простонал, рухнул и отключился. И пришлось всем троим прыгать вокруг него на корточках, молиться и оживлять. Ночь была в разгаре, когда четверо измученных людей взобрались на крутой склон и втянулись в джунгли. Со стороны бухты доносилась крепкая ругань. Что-то гремело, лязгало. Опушка леса и часть джунглей были основательно растоптаны. Люди блуждали по пространству, натыкались на мертвые тела. «Кто-то здесь славно поработал», бормотал севшим голосом Дениска, стараясь не показывать пальцем. Люди снова вооружались, стаскивали с мертвецов под сумки с боеприпасами, вешали за спины автоматы, стараясь выбрать что-нибудь полегче. Потом тащились через темный лес, практически на ощупь, на автопилоте. Делали остановки через 100 шагов. Падали замертво, глупо таращились в темноту. «Я, кажется, за гранью», – шептала Татьяна, и все остальные были с ней солидарны. Пешая прогулка по острову практически не осела в голове. 2 часа, выброшенные из жизни. Ночь еще не кончилась, когда они втянулись в скалистую местность на северо-восточной оконечности острова. Брели по одному, по освоенной когда-то тропке. Небо уже серело, можно было не всматриваться под ноги. Когда они вышли на площадку, окольцованную карстовыми столбами, и приблизились к пещере, где оставили штатских, небо на востоке уже стыдливо алело. Пещера как-то подозрительно помалкивала. «Эй, народ, здесь все свои!» – устало вымолвил Глеб. Но пещера продолжала помалкивать. И спустив страдальческий вздох, Глеб забрался в притороченную к поясу котомку. У мертвеца с живописной дырой в черепе он реквизировал миниатюрный фонарик. Согнувшись в три погибели, он принялся протискиваться в узкую пещеру. Продвинулся на несколько шагов, остановился, тоскливо уставился на явленную картину. В затылок угрюмо дышали Гурьянов с Дениской. За спинами ворочалась Татьяна. «Новости, Глеб!» «Криминальные!» – пробормотал Дымов. Узкий лучик света вырывал из темноты шершавые стены пещеры, забрызганные кровью. Два мертвых тела, валяющиеся под ногами. Час от часу не легче. Он со вздохом опустился на корточки, перевернул ближайшее. Бухгалтер Фаткин. Особых повреждений на теле не было, не считая пулевого отверстия в районе сердца, вокруг которого давно расплылось и засохло бурое пятно. Глаза Константина Михайловича были распахнуты до предела. Мутные, потухшие кристаллики. Похоже, перед смертью он что-то гневно вопил. Рядом с Константином Михайловичем валялся, как ни странно, автомат российского производства, что свидетельствовало о том, что смерть бухгалтера вызвали не внутрисемейные противоречия, а нечто со стороны. Впрочем, наличие второго тела свидетельствовало о том же. Пират со скаленной физиономией и зачем-то побрившийся незадолго до того, как перешел в иное качество. Жесткая щеточка усов под носом, навевающая ассоциации с одним из диктаторов 20 века. Глубокие залысины на стриженном черепе. Одна из пуль разворотила скулу, еще две пробили грудину. Шансов выжить после такого было, мягко говоря, немного. Температура тел свидетельствовала о том, что мертвецы лежат уже давно, не менее 10 часов. То есть атаке пещерные обитатели подверглись еще днем, после ухода спецназовцев. «Твою-то мать!» – мрачно прокомментировал Гурьянов. «Вот так всегда. Что-нибудь да омрачит». «А где остальные?» – пробормотал Дениска. «Где безумствующий олигарх? Где недобрая блондинка?» Проход вглубь скалы заметно сужался. Глеб перелез через тела и отправился туда на корточках, зажав фонарь зубами. Просматривалось два возможных варианта. А. Олигарх и блондинка сбежали. И Б. Олигарха и блондинку прибрали пираты. Но второй вариант представлялся сомнительным. Случись такое, англичанин Гарри в приватной беседе не упустил бы возможности выложить крупный козырь. Но он помалкивал. Был еще и третий вариант. Олигарх и блондинка мертвы. Но об этом даже думать не хотелось. «Замечательно», – думал Глеб, ползя по узкому тоннелю. «С чего я взял, что наше задание выполнено?» «Да ни хрена оно не выполнено». Он вернулся к началу пути минут через 8. Грязный, злой, неимоверно уставший. Проклятые штаски испарились. В проходе вблизи пещеры их не было. А ползти куда-то дальше, особенно после того, как в фонаре начала садиться батарейка. «Вот так номер!» – ошарашенно бормотала Татьяна. «И что теперь прикажете делать? Жить тут дальше? Отлавливать беглого свихнувшегося олигарха? Тогда нам точно придется заключить с пиратами пакт о ненападении». «Или перебить их всех к чертовой бабушке, чтобы не путались под ногами!» – вынес встречное предложение Гурьянов. «За мной, золотая рота!» угрюмо вымолвил Глеб. «Раз пошла такая пьянка, то придется еще немного прогуляться». Примерно через полчаса, когда заря на востоке уже разгоралась, а на западе еще густела темень, они спустились в бухту на северо-восточной оконечности острова. Хоть дома было все в порядке. Гамбринус мерно покачивался на безвредной волне, доносился приглушенный скрежет. Элемент обшивки терся о скалу. «Давайте на судне переночуем», – взмолилась Татьяна. «Там койки, там мягко, есть одежда, и пожрать, наверное, что-то осталось после пиратов». «Двое поднимутся на борт, соберут еду, воду, если найдут, и вернутся сюда», – сухо отозвался Глеб. «Происки пиратов маловероятны, но все равно ночевать в западне я вам не позволю. Разбиваем лагерь в скалах, там», – кивнул он подбородком на высящиеся кручу. «Это приказ, товарищи офицеры? Можете не мутюгаться в ваши натруженные кулаки. А утро грядущего дня посвящаем поиску пропавших и разбирательству с живыми». «Пипец!» – прошептала расстроенная Татьяна. «Стивенсон отдыхает. Уж такой остров сокровищ ему не снился. Это прошлой ночью он спал, как убитый. А в эту мерещилась всякая чертовщина. Беспокойство пилило. Он просыпался, вскакивал, хватался за оружие и сидел, вертя головой, как сыч, озирая расщелины и трещины в теснинах. Товарищи тоже ворочались, разбрасывали траву и тряпки, доставленные Дениской с Гамбринуса. В 10 утра он проснулся окончательно, в недоумении уставился на тучи, затянувшее небо. Это было что-то новенькое. Как бы не символичное, подумалось с опаской. Усилился ветер, а вместе с ветром нарастал гул прибоя. Волны разбивались о монолитные скалы, захлестывали груды камней на берегу. Поднимался уровень в бухте. Он слышал, как поскрипывает мачта шлюпа, позвякивает якорная цепь. И снова возвращались мрачные мысли. Живая Ева стояла перед глазами, что-то говорила, и каждое слово било кувалдой по черепу. А зачем ей было врать? Явилась примитивная, но вполне логичная мысль. Она была уверена, что через мгновение спустит курок, и абсолютно не желала зла тому, кого собиралась убить. Нелогично. Двое якобы спелись, шептались, вели себя странно, а потом из них удалился за скалу с вещмешком, где, по всей видимости, был спрятан спутниковый телефон. Но у членов его группы не могло быть спутниковых телефонов. Туристы, гости из далекой северной страны, ведущие активный отдых на Южном море. Что он знает об этих людях? Вроде все, и вместе с тем ничего. Ему и в голову не приходило осматривать их вещи, поскольку это унизительно для обеих сторон. А что касается рюкзаков, компактных, водонепроницаемых, принимающих за спиной форму тела, то эти штуковины они практически не снимали. Тяжело ему что-то дышалось. Камень висел на душе. По мере решения проблем их становилось только больше. Он поднял голову. Гурьянов посапывал в расщелине, стащив с себя рюкзак и зачем-то обняв его. В канаве под вывернутым камнем вздымалось тряпье. Татьяна пристроила рюкзачок под голову и сладострастно спала, издавая звуки, похожие на звуки женского оргазма. Дениск разметался во сне, храпел, оскалив зубы. Рюкзачок валялся в стороне, рядом с американской штурмовой винтовкой и кожаным патронташем. Чушь собачья. Глеб чувствовал, как щеки горят от стыда, но все же поднялся, сделал несколько гусиных шагов, воровато огляделся и как-то бочком начал приближаться к Денискиным манаткам. Скрипнул камешек под ногой. Он застыл, но стыдоба, хоть под землю провались. Завозился Гурьянов, привстал, пошарил по округе сонными глазами. «Ты че тут сидишь, командир?» Удивился он, обнаружив майора в компрометирующей позе. Тот сидел на земле, подогнув колени, такое впечатление, словно справлял большую нужду. Глеб резко поднялся, потянулся, разминая суставы, сделал несколько маховых упражнений. «Ха-ха, ты о чем подумал?» Засмеялся, отвернувшись, чтобы не спалиться с горящими щеками. «А-а-а!» Как-то недоверчиво протянул Гурьянов. «Ну-ну!» «Физкультурник ты наш!» «Всем физкульт привет!» Страшным хриплым голосом сказала Татьяна и застонала, словно ее уже прикручивали к электрическому столу. «А почему так нерадужно?» Она приоткрыла один глаз и недоверчиво воззрилась на зависшую над островом тучу. «Всем подъем!» Строго сказал Глеб, делая решительную командирскую мину. «Не могу!» Прошептала Татьяна. «Я еще не загрузилась». «А я вообще мал для всего этого», непонятно с чего, обнаружил Дениска. И так зевнул, что закрывать рот пришлось со щелчком. «А у меня желудок протестует», проинформировал Гурьянов. «Сильно расстраивается, что его плохо кормят». Спецназовцы поднимались, слонялись мертвой зыбью. Татьяна, растрепанная как Антошка в мультике про картошку, хмуро разглядывала себя в зеркале и напряженно думала. «Молодец, Татьяна!» – похвалил Гурьянов. «Ты всегда знаешь, чего хочешь». «Ученые, кстати, выяснили, чего хочет женщина», – вспомнил Дениска. Но она опять передумала. «Ой, как смешно!» – передразнила Татьяна, забрасывая за спину рюкзачок. «Ладно, бравые солдаты, в дорогу. Надеюсь, наш кэпмен тоже знает, чего он хочет». В пиратской бухте царила подавленная тишина. Утренний шторм стряхнул поврежденный катер с барьерного рифа, пошвырял по бутылочному горлышку и повалил на бок. На поверхности остались лишь несколько иллюминаторов и киль, раздавленный в нескольких местах. Бригантину тоже стихия не пощадила. В безветренную погоду покалеченная Лукреция каким-то чудом оставалась на плаву, хотя и с сильным дифферентом на нос. А сейчас она практически наполовину погрузилась в воду, задрав корму, и чем-то напоминала страуса, зарывшего голову в песок. «Приятно посмотреть», – безжалостно прокомментировала Татьяна. «Бодрое, жизнеутверждающее зрелище». Тела, ответственных за мероприятия, и ценные вещи, видимо, уже перенесли. В районе погибших судов живых существ не наблюдалось. Невнятный шум доносился из скал. Такое ощущение, что там галдели чайки в своем гнездовище. «Передвигаться крайне осторожно», – предупредил Глеб. «Обозленные пираты, которым нечего больше терять, могут отплатить той же монетой, партизанской тактикой». Они передвигались по одному, огибая скалы, нависающие над пиратской бухтой, которую Гурьянов остроумно предложил переименовать в бухту затонувших надежд. Один перебегал, а каждый из троих держал под контролем свой сектор обстрела. Местность в этой части острова была безжалостно распахана. Такое ощущение, что ее бомбили с воздуха. Вывернутые пласты земли, редкие кусты и молодые пальмы, смутно напоминающие грибы-боровики. Соблазн перемахнуть через эту целину был велик, но Глеб приказал идти в обход. Так делают все нормальные герои. И снова они тащились через заслоны из папоротника, увязали в листве и паразитах, присосавшихся к деревьям, падали в ямы, замаскированные ветками и сухими коряжинами. Пиратский лагерь неплохо просматривался в прорехах между шапками листвы. Дистанция метров 90, а впереди одно из немногих на острове открытых пространств. «Ближе не подходить», – предупредил Глеб. Они лежали в нескольких метрах от опушки, в пышной траве потрескивали цикады, гомонили птицы с ярким попугайским оперением, как бы даже не попугаи. В пиратском прибежище еще теплилась жизнь. Просматривались несколько приземистых палаток, передвигались какие-то снулые личности. Похоже, назревало событие. На открытом пространстве возникли несколько фигур. Они лениво тащились, волоча за собой автоматы. У одного из них была перевязана голова. Бинт почернел от грязи и крови. Раненый с трудом переставлял ноги. Потом из расщелины вылупилась знакомая личность. Факторный скандинав. Кажется, Свенсон, назначенный Рафаэлем командовать частью отряда. Он сильно сутулился, прихрамывал, выглядел подавленным, но тяги к власти не растерял. Гаркнул что-то гортанное. Муравейник оживился, пираты, увешанные оружием, потянулись из расщелин, выбирались из палаток. Донесся шум. К Свенсону подбежал один из подчиненных, начал что-то сконфуженно объяснять, тыча в палатку у себя за спиной. Выслушал ответ, немного поколебался и забрался на корточках в палатку. Прогремел выстрел. «Своего же раненого прикончили, черти!» – пробормотал Гурьянов. «Ну, разве можно так?» Похоже, объявлялся общий сбор. Глебу стало интересно, чем же собираются заняться пираты? Флот погублен, начальство перебито, связи с центром нет, а если есть, то как-то боязно докладывать папочке Юанжину о смерти его приемного сына и полном провале операции. Единственный из выживших начальников – Громила Свенсон. Еще позавчера рядовой пират. Впечатление светоча разума не производил. С точки зрения Глеба, единственным выходом для горских людей было выбрать безопасное место под лагерь и ждать. Но у Свенсона, похоже, имелись соображения. То, во что выстроилась дюжина измотанных людей, лишь отдаленно напоминало шеренгу. Попытка поддерживать в этом войске железную дисциплину выглядела карикатурно. Свенсон что-то злобно выкрикивал, хромая перед строем. А потом по шеренге просквозило оживление. Все как по команде повернули головы. Свенсон покосился через плечо. Подбежал субъект в драных джинсах, обнаженный по пояс, начал что-то втолковывать ему на ухо. Свенсон явно заинтересовался, задал вопрос. Субъект начал тыкать пальцем куда-то на юго-восток и подпрыгивал от возбуждения. Сломался строй. Люди заволновались. «Они кого-то засекли», – напрягся Глеб. «Черт меня побери, ребята! Бьюсь об заклад! Эти парни нашли себе занятие на день грядущий. Не забываем, что по острову бегают свихнувшийся олигарх и блондинка. И вовсе не факт, что они бегают вместе. Дозор пиратов засек кого-то из этой парочки. Я, конечно, не специалист по психологии среднестатистического пирата, но подозреваю, что обнаружение одинокого мужчины не вызвало бы столь нездорового возбуждения. «Блин, им лишь бы потрахаться», – недовольно проворчала Татьяна. «Одной ногой на том свете, а все тут даже». Пираты под предводительством рослого шведа покидали лагерь. В принципе, их можно было понять. Информация, кое обладали рядовые члены банды, носила отрывочный характер. О чем-то они знали, о чем-то догадывались. Возможно, ходил слушок о золоте, покоящемся на морском дне. В этой связи поимка человека, имеющего к этому золоту, пусть даже опосредованное отношение, представляла интерес, хотя бы в плане реабилитации в глазах папаши Юанчжуна. Глеб считал их поголовно. Из лагеря выступили 13 человек. Похоже, все, кто вышел. Одни хромали. У кого-то была забинтована голова, у кого-то рука. Но двигались эти парни довольно быстро, через разрыхленный пустырь в направлении центральной части острова. «Внимание, бойцы!» – сообразил Глеб. «Они идут примерно в те края, где мы свалились в пещеру с подземной речкой. Там единственная тропа по кочкам и буеракам. У нас минутная фора, не больше. Черт возьми, соотечественники, мы можем взять их в капкан». Он энергично пополз назад, подпрыгнул, помчался без оглядки в густые кущи по уже протоптанной намедни тропе. Они лежали, зарывшись в землю, навалив перед собой камни, а на головы какие-то ветки. Рисовали полосы на лицах липким тропическим гумусом. Автомат ФАМАС, по-простому клерон, труба, был непривычен после многолетнего применения Калашникова. Ха, ну какой же спецназовец не справится с этой лягушачьей штукой? 3 секторных магазина по 30 патронов под рукой, 4-й в автомате, первая пуля уже в стволе. Спокойные, уверенные в себе, мигом успокоились после стремительного марафона, по ходу которого лишь чудом не переломали ноги. Прошла минута, как они заняли позицию напротив спуска, усыпанного камнями. Лежали полукругом, ждали. Вторая минута заканчивалась. Пора бы уже, если он ничего не напутал. Здесь действительно имелась лишь единственная тропа, по которой могла пройти группа людей. Он не напутал. Он все рассчитал. Они возникали по одному. Страшные, как демоны, изгнанные из преисподней. Вылитые зомби, без памяти, мозгов и критического мышления. Фигуры солдат противника рябили перед глазами. Распадались на нечеткие составляющие. Он старательно наводил резкость, сбивал картинку в фокус. Вся усталость прошедших дней навалилась разом, придавила к земле чугунным гнетом, взялась за глаза, за уши. Жилистый, обнаженный по пояс субъект, подпрыгивая, двигался первым, постоянно оборачивался, словно проверяя, не отстают ли товарищи. Бронзовое туловище в густой испарине. Волосы слиплись от пота, ему приходилось постоянно встряхивать головой, чтобы отбросить их со лба. Вторым косолапо передвигался Свенсон. Мрачный, невыспавшийся, одутловатый. Он грузно переставлял ноги, обутые в разорванные кроссовки. И автомат в его мясистых лапах смотрелся какой-то юмористической игрушкой. За Свенсоном ковыляло лицо кавказской национальности, расписанное наколками, небритое, с запавшими глазами цвета тины, бедро чуть выше колена обмотано бинтами поверх штанов. Возникали следующие. Бородач с забинтованной головой, уместно смотревшийся бы на байке. Рослый китаец, желтый как нарцисс и морщинистый как шарпей. Господин семитской наружности с прямоугольной бородкой и выпученными глазами. Темно-коричневый индус с перевязанной грудью. Он тяжело дышал и закусывал губу. Какой-то чернявый невротичный живчик, похожий на Пьера Ришара. Снова китаец. Представитель одной из многочисленных индонезийских народностей с граффити на голом черепе и родимым пятном в половину рожи. «Ну, красавцы!» – потрясенно шептал Гурьянов. «Да это же зомби, восставшие из мертвых, в натуре земляки!» «Не стрелять!» – шипел Глеб. «Почему?» – не понимала Татьяна. «Покачну». «Ага, мы как водители маршруток», – догадался Дениска. «Ждем, пока наполнится весь салон». «Заткнитесь, блин». Новые лица возникали на Косогоре. Пара квелых волосатых индонезийцев с автоматами на плечах и какими-то доисторическими саблями на поясе. Последним, с критическим отставанием, хромал крепыш с нормальной европейской физиономией, сплющенным носом. Его нога была вывернута странным образом. Он мог опираться только на внешнюю часть стопы. Крепыш был бледен, как шлакоблочная плита, но пример расстрелянных сослуживцев четко стоял перед глазами. Он из последних сил пытался демонстрировать боеспособность, хотя глаза уже мутнели. Все 13 были как на ладони. Уже подходили шатко, валко, неотвратимо. Еще немного, и втянутся в узкий перешеек между скалами, пройдут по своим делам. Не мог он стрелять по людям, попавшим в ловушку. Половина из них была ранена. Понятно, что враги. Понятно, что не самые достойные представители человечества. А все равно не мог. Стремно это. Они уже спустились с холма. Замыкающий шествие упал, подвернув здоровую ногу. Покатились камни, увлекая за собой соседние. Викинг остановился, вперился в нарушителя спокойствия ястребиным взором. Крепыш поднялся, побледнев до безобразия, заковылял дальше, теряя сознание от боли. «Внимание!» – грозно проорал Глеб по-английски. «Вы окружены и находитесь под прицелом. Предлагаем остановиться и сдать оружие. Все неподчинившиеся будут уничтожены». «Круто!» – с невольным восхищением протянула Татьяна. «Вот еще мы няньками не были. А ты подумал, где мы их хранить будем?» «Заткнулись. Стреляем только в крайнем случае», – прошипел Глеб. Пираты встали как по команде. У нервного субъекта, возглавляющего шествие, кровь отхлынула от физиономии. У викинга скулы свело от возмущения. Байкер что-то матерно выплюнул и принялся воровато озираться. Семит налетел на резко затормозившего индуса, оба сели. Городышка в арьергарде рухнул без сил, закрыл голову руками. Индонезийцы скинули автоматы, присели и стали вращаться, как на карусели, при этом сделались похожими на маленьких озлобленных шакалов. Пираты, в принципе, слышали, откуда доносится голос, но пока никого не видели. Свенсон что-то грозно прокричал, и люди забринчали оружием. Рухнул, выставив ствол, китаец, начал пятиться, высунув язык французик, похожий на Пьера Ришара. «Я повторяю», – проорал Глеб, – «те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Сопротивление бессмысленно». «Вот он, да!» – заорало лицо кавказской национальности, выстрелив пальцем. Он заметил, как шевельнулось что-то в скалах, вскинул автомат. Простучала очередь. Дениска только того и ждал. Кавказец, истошно заорав, схватился за простреленную руку, схватился за грудь, в которую ударило что-то каленое, жгучее, распирающее, схватился за окрасившуюся красным голову. И началось побоище. Метались пираты, беспорядочно палили. Пули чиркали по камням, рикошетили со зловещим воем. Ответный огонь был страшен. Вариантов спецназовцам не оставили. Били невозмутимо, из всех стволов, стиснув зубы. Дергался, принимая на грудь тумбообразный байкер. Рычал, как тигр, вертел головой, разбрызгивая кровавленную слюну. Викинг Свенсон, выкатив голубые глаза, проорал с акцентом, чтобы прекратили стрелять, и хлопнулся навзничь. Валились, не успев выстрелить, семит, индус, желтолицый китаец, пустил в пространство рваную очередь и уткнулся носом в землю. Остреливались дико вереща местные и падали, обливаясь кровью. Пустился на утек кучерявый Пьер Ришар. За ним, виляя как заяц, припустил обнаженный по пояс обладатель сальных волос. Первого срезало на излете, когда он прыгнул как кенгуру. Второй успел пробежать по склону несколько метров. Сломался, как сухая хворостина, покатился обратно. Карабкался на холм коротышка, больной на всю ногу. Глеб поймал в перекрестье прицела вялую задницу, и совесть не позволила выстрелить. Выстрелил кто-то другой. Крепыш затрясся, разрываемый свинцом, заскулил, как простреленный волчок. Все было кончено. Дениска бросил автомат, потрясенно уставился на хмурое небо. Да уж, мало он еще для этого дерьма. Татьяна и Гурьянов продолжали изводить боеприпасы. Остановиться, конечно, трудно. Шпиговали пулями мертвые тела. Заорал от боли китаец, решивший под шумок притвориться мертвым. Перевернулся на спину, раскинул руки, умер по-настоящему. Настала оглушительная тишина. Молчали в джунглях ошарашенные птицы. Ну вот, очнулись, что-то робко пискнула пищушка с вопросительными нотками. Дескать, можно уже? Ей ответила другая, и снова джунгли наполнились разноголосым птичьим гамом. «Я кому сказал стрелять в крайнем случае?» – пробормотал Глеб. «А это не был крайний случай?» – сглотнув, спросил Дениска. «Нет». «Ну, прости, обратно не промотать». Молодой офицер смутился, полез за словом в карман и предпочел отмолчаться. Глеба тошнило. Он еле сдерживал позывы из желудка. Не сказать, что он чувствовал облегчение, хотя, наверное, должен был. Группа из четырех человек уничтожила все пиратское войско, не получив ни царапины. Полсотни с лишним душ отправили на небо. Ну, или куда они их там отправили? А имели они на это моральное право? «Ура, товарищи офицеры!» – неуверенно осведомился Гурьянов, поднимая голову. «Ну, как бы да», – немного заикаясь, сказала Татьяна. «Осталось выяснить, куда они шли. Вот только сдается мне, что личностями засеченная после такого тарарама не будет сидеть и ждать». «В поход, удачливые мои!» – крякнул Глеб, вырастая из камня. Такое ощущение, что он уже не действовал самостоятельно. Кто-то управлял его поступками, подсказывал, что делать. Они бежали по горной тропке, втягиваясь в северо-восточную часть острова, и он не мог избавиться от мысли, что они возвращаются туда, откуда начали. Беспокойство не унималось. Кто сказал, что все пираты уничтожены? Память проматывалась к началу пленки. Пиратские дозоры прочесывали остров, что-то вроде мелких партизанских пикетов. Грамотная, кстати, тактика. По двое, по трое, по четверо. Одна из подобных групп накрыла островитян, укрывшихся в пещере. Вероятно, кто-то из этих гражданских пренебрег инструкциями и покинул пещеру, став бельмом в глазу. Погиб бухгалтер, канули олигарх с блондинкой. Перемотка на сутки вперед. В лагерь прибегает потлатый, голый по пояс пират, докладывает Свенсону о некой находке. Неважно, какая находка. Олигарх, блондинка, всплывшее золото, заныканный в бухте Гамбринус. Не мог этот гонец промышлять по острову в одиночку. Скорее всего, это была последняя диверсионная группа, отправленная Рафаэлем в тыл предполагаемого врага. Спецназу нужно действовать крайне осторожно. Они столкнулись в лоб, на узкой тропинке, под причудливыми кручами, нависшими как фатум. Пираты, привлеченные стрельбой, спешили на выручку своим. Откуда они берутся? От сырости? Два плечистых амбала в защитных майках и защитных штанах с характерными камуфляжными разводами на рожах. Подготовленные, знающие, что такое выдержка и маскировка. Пиратский спецназ. Последняя надежда проснувшегося в аду Рафаэля. Они уже поджидали, выставив автоматы и сделав страшные рожи. Европейцы. Бывшие работники силовых структур, знакомые с военным делом. Палец сорвался со спускового крючка. Ну и позорище! Глеб повалился правым боком, проорав что-то бессвязное, но исключительно в тему. Подвернулась нога, и мышцу от колена до тазовой кости пронзила лютая боль. Закружился мир. Шатнулись и стали нагибаться скалы. Он провалился в расщелину между острозубыми глыбами, обрамляющими тропу, и почва в том месте, где он упал, вдруг сделалась какой-то рыхлой, податливой, словно зыбучий песок. Он проваливался, и не мог остановить свое бесславное падение. А на тропе воцарился форменный ад. Ударили автоматы с обеих сторон, горланили люди. «Гурьянова убили, суки!» Пронзительно, с надрывом вопил Дениски. «Танька, они Гурьянова убили!» «Стреляй, идиот!» – орала Соколова. «Получайте, твари, это вам за пашку!» Пальба не смолкала. Теперь надрывались только два ствола. Хрипели пираты, получая свои честно заработанные порции свинца. Стонал умирающий. А Глеб неумолимо продолжал проваливаться. Он не мог подняться, не успевал за что-нибудь ухватиться. Вместе с ним катились в яму камни, осыпалась глина. В какой-то миг он почувствовал, что ноги уже задраны выше головы. Кровь устремилась к черепу, а под ним распростерлась страшная бездна. Яма с обрывистыми краями, глубиной не меньше 8 метров, все дно которой было усеяно остроконечными булыжниками. «Глеб Андреевич, вы куда?» – услышал он перепуганный Дениски вопль. «Соколова, хватай его! Расшибется же к чертовой матери!» Он извернулся, падая в бездну. Заскреб руками по отвесному склону в отчаянной попытке за что-нибудь ухватиться. И ухватился за незначительный покатый выступ, что и смягчило возможность тяжесть падения. Но слишком уж незначительным оказался этот выступ. Пальцы разжались, он зацепился пятками за что-то торчащее из обрыва, в ужасе почувствовал, как мир вместе с ним встает на голову, и покатился вниз с воплем ужаса. Он бился о препятствие плечами, бедрами, закрыл руками голову, чтобы хоть как-то предохраниться от ужасных последствий. И все же удар по макушке оказался таким впечатляющим и ярким, словно в трансформаторную будку вошел с мокрыми руками и за что-то там взялся. Позднее выяснилось, что это был лишь удар тупым каменным предметом под теменной части черепа. Голова не раскололась, мозги не вытекли, дело ограничилось огромной шишкой, сотрясением мозга и долговременной потерей сознания. Майор спецназа Глеб Дымов выбыл из хитро закрученной икры, от него уже ничего не зависело. Поначалу он вообще ничего не чувствовал. Как его вытаскивали из ямы, обратная сторона которой оказалась вполне покатой, как валялся на тропе, плавая по волнам без памятства. Потом товарищи взвалили его на себя, потащили, отдуваясь, и ноги его безвольно волоклись по каменистой почве. Несколько раз он приходил в себя, даже сделал попытку самостоятельно переставить ноги, которая с треском провалилась. «Ладно уж, не напрягайся», – ворчал Дениска. «Дотащим в лучшем виде, бравый ты наш». Серые скалы неприязненно таращились на капитана третьего ранга. Потом их сменили обрывы неглубокого каньона, покрытые бордовым налетом. Летали по ветру метелки пальм, одна из которых выглядела очень странно. Ствол дерева выбирался из песка, через метр изгибался на 90 градусов и практически горизонтально устремлялся к воде. И лишь за метр от лиственной части снова делался вертикальным. Он чувствовал пронзительный запах моря. Где-то неподалеку колотились волны о скалы, тучи рассеивались, их раздвинул тонкий солнечный лучик, лизнул вершину травянистого обрыва. Он не помнил, как его тащили по песку. Сознание забрезжило, когда окончательно разбежались облака над безымянным островом, и солнце заглянуло под смеженные веки. Голова трещала так, что он просто физически не мог ни о чем думать. Желчь во рту, уши заложены. Он исторг душераздирающий стон, от которого самому стало стыдно. Приоткрыл глаза, привстал, опираясь на локоть. Тучи разбегались, как от чего-то ужасного. За спиной острозубый склон, заваленный камнями, словно веником смели к обрыву. Он лежал на полоске пляжа, на краю изогнутой бухты, в которой стоял гамбринус. Судя по внешнему виду, с судном все было в порядке. Повреждения от шторма оно не получило. Мелкие волны, шелестя, набегали на берег. От недавнего шторма не осталось и следа. Пена рисовала на песке заковыристые узоры. Пальмы на краю обрыва шевелили метелками. Вроде бы идиллия. Почему же так плохо на душе и в теле? Такое ощущение, что он лежал на гидроматрасе. Белый песок, напоминающий просеянную муку, податливо принимал форму тела. Закружилась голова, он откинулся на песок, отдышался. Снова попытался привстать. Он был практически никакой, сил не осталось даже для того, чтобы привести в порядок мысли. В глазах плясали радужные блики, от боли в голове он чуть не выл. Неподалеку обустроился Дениска, какой-то безвременно повзрослевший, серый как бетон, волосы сбились в индейский иракез. Он сбросил осточертевший гидрокостюм, бинтовал плечо, разорванное пулей, морщился, чертыхался сквозь зубы. Под ногами у Дениски валялась какая-то странная штуковина, покрупнее сотового телефона, с изогнутой антенной, закованной в пластик. Что-то не укладывалось в голове. «Да ни черта там не укладывалось!» Татьяна копошилась слева от Дымова, яростно чесала волосы обеими пятернями, словно у нее там блохи завелись, бурчала под нос какие-то заклинания. Повернулась к нему, и Глеб не узнал свою сослуживицу. В сущности, симпатичная для некоторых. Женщина превращалась во что-то жутковатое, потустороннее. Он абсолютно не знал эту женщину. Запавшие глаза, черная кожа, в поры которой впиталась пыль и грязь, безжизненно свисала с челюстных костей. Соколова постарела лет на 15, и страшно представить, сколько теперь нужно времени и денег, чтобы вернуть былую привлекательность. «Ты как себя чувствуешь, Глеб Андреевич?» «Хреново», признался Глеб. «Но хорошо, что хоть как-то себя чувствую. А ты как, Соколова? Что-то выглядишь ты не очень. Смотри, замуж в таком виде не возьмут». Он предпринял отчаянную попытку приподняться. Подтащил под себя ноги, уперся носками в песок и тщетно. В голове отзывчиво рванула граната. Вроде целый, но подниматься рано. Полежать еще нужно, силенок подкопить. Куда уж в таком состоянии? «Да лежите уж, Глеб Андреевич», – пробормотал Дениска. Соколова хотела что-то сказать, но не сказала. Отвернулась. А в голове опять начинались метаморфозы. Морская гладь царственно важно колыхалась, блестела отраженная солнечными зайчиками. И вдруг... В этой глади что-то вспучилось на ровном месте. Выросла шишка в нескольких метрах от берега, превратилась в голову водолаза, обернутую резиновым шлемом, сделалась пугающе явственной, отчетливой. И рядом что-то вспучилось, и чуть правее. Похоже, начинались галлюцинации. Он отчаянно моргал, наводил резкость, ждал, пока пропадет это навязчивое видение. Но лучше не становилось. Из морской пены неторопливо и как-то зловеще вырастали человеческие фигуры. Трое водолазов. Невысокие, поджарые, стройные, явно мужеского полу. Они степенно стаскивали ласты, поддерживали водостойкие чехлы, прикрепленные к поясам, миновали полосу прибоя, выходили из моря, с любопытством поглядывая по сторонам. «Ну, вот и прибыли, господа супостаты!» Как-то без особой злости, резюмировал Дениска, со вздохом поднялся и побрел навстречу водолазам. Знакомиться не пришлось. Знакомство состоялось ранее. Водолаз, идущий в авангарде, что-то спросил, Дениска ответил. Тот кивнул. Маревич подождал, пока все трое подойдут, начал им что-то вещать, а те внимательно и в целом одобрительно слушали. «Прости нас, Глеб Андреевич», вздохнула Татьяна. Она осталась рядом с командиром. «Можешь считать нас с Денисками предателями. И, в общем, не ошибешься. Предатели и есть. Нам, собственно, безразлично. Но, с другой стороны, ты не должен держать на нас зла. Поскольку мы не раз прикрывали тебе спину, спасали твою задницу. А все потому, что действительно считаем воинское братство не красным словцом и не пустым звоном». «Соколова, ты что несешь?» прошептал Глеб. «Кто эти люди?» Сердце наполнялось ужасными предчувствиями. «Это американцы, Глеб», — уныло бубнила Татьяна. «Те самые. Пиндосы, янки, америкосы, штатники. Как там еще? Поверь, мне действительно неприятно. Но они не причинят тебе зла. Это было одним из условий сделки. Ты просто останешься на этом острове, и в скором будущем тебя отсюда заберут и переправят в Россию. А в ближайшие часы изолируют. Со всеми воинскими почестями уж не обессудь. Через час-другой подойдет специально оборудованное судно. Водолазы поднимут золото, и груз Виктории отправится... Впрочем, лично мне откровенно плевать, куда он отправится. Соколова, я не понимаю. Какие американцы? Похоже, он начинал косить под дурачка. Он все прекрасно понимал. Обычные американцы, пожала плечами Татьяна. Такие же, как мы с тобой, но только из своих Огайо, Миннесот и Небрасок. Прибыли на буксировщике с подводной лодки, дрейфующей примерно в полумиле от берега. Когда-то служили в подразделениях морских котиков, представились работниками ЦРУ. Но я сомневаюсь, что эти янки работают на официальное правительство. Они связались с нами еще на Дальнем Востоке. Выдавали себя за консульских работников. Сделали предложение, которое с гневом отвергли бы истинные патриоты. А мы с Дениской польстились, наплевав на стыд. Похоже, эти ловкие люди получают информацию быстрее, чем чиновники из ГРУ Генштаба со своей неповоротливостью. Они уже знали, что нас отправят в сводную группу, так что предателей хватает на всех уровнях. Нам предстояло выяснить, где лежит Виктория, нейтрализовать пиратов, нейтрализовать тебя. Эти люди обожают решать проблемы чужими руками. Если тебе интересно, сколько нам заплатят, по секрету скажу, по 2 миллиона долларов. Из них 300 тысяч уже выплачено. Вполне достаточно, чтобы убраться подальше от нашего замечательного государства, презирающего собственных граждан, от всего этого ужаса, что нас окружает. Поверь, у нас имеются причины. Начиная с жилья и зарплаты и заканчивая моим 2-летним ребенком, который скончался 3 года назад от вопиющей врачебной ошибки. При этом не пострадало ни одно животное в белом халате, потому что у всех имелись волосатые лапы. Спроси у Дениски, сколько стоит смерть его младшего братишки, раздавленного на пешеходном переходе замкомом одной из частей Тихоокеанского флота по воспитательной работе. Замком до сих пор нас воспитывает. Задержка зарплаты, потому что ее украли жадные чиновники. Невозможность взять банальную ипотеку, поскольку с моей работой ни один банк не дает кредит. Соколова, мне ничуть не интересен генезис вашего предательства. И все же ты должен знать, сказала Татьяна и отвернулась. Чтобы не держать на нас зла, мы не предаем тебя, Глеб. Мы работали честно, под твоим началом, и, если помнишь, спасали тебя от смерти. Мы предаем систему, в которой нет места простому человеку, пусть даже он и суперсолдат. Это государство недостойно нас, Глеб. Решение принято, и не важно, что до конца своих дней мы будем плохо спать, без аппетита есть, и Бог нас постоянно будет за что-то наказывать. Гурьянов был в курсе вашей подрывной деятельности? Боже упаси, Глеб, о чем ты говоришь? Гурьянов порядочный служака, земля ему пухом, нам бы его терпение. Скажи, Соколова, что бы вы делали, не представься удобного случая? Пираты изведены, Гурьянов мертв, из начальника можно вить веревки. Удачное стечение обстоятельств, Глеб. Пришлось бы дальше потеть, но раз уж представилась такая возможность. Глеб расслабился, откинул голову. Он должен набраться сил. Это сложно, но нужно. Организм не пострадал. Ему требуется лишь несколько минут покоя. Он просто обязан набраться сил.